премудрый старик. Этот жил у Тони, но всякую неделю приходил в становище повидаться и поговорить с людьми. Он был старик, такой премудрый в разговоре. И вот проходит 5 недель, старика все нету. Как завтра не придет, поплывем его искать. А он пришел. Мы все только отобедали, он заходит, кланяется. Мы все встали и поклонились равным обычаям. Милости просим. А он лег на пол, сказал «прощайте» и умер. Мы поняли, что он проразумел свой конец и пришел умереть со своими братьями-промышленниками.